Глава шестая. Во дворе заворчал мотор машины, прошуршали по асфальту колеса, пробежали по потолку желтые зигзаги от света фар. Лика пошевелилась, медленно приходя в себя после опрокинувшего ее вихря. Горячая рука Андрея под ее головой напряглась. «Ты куда?» «На кухню, курить». Лика потянулась к нему, дотронулась губами до уголка рта. Как он красив, когда лежит вот так в полутьме, расслабленно откинувшись на подушку. Могучее, крепкое тело спокойно. Былинный богатырь, отдыхающий после боя. «Ты спи, я сейчас вернусь». Она встала с кровати, накинула на плечи его рубашку. «Не спится», — отозвался он. «Я не успеваю переключиться на местное время после Америки. Слишком редко здесь бываю». «Слишком редко, это точно», — кивнула Лика, — подобрала с пола забытую полупустую бутылку виски и вышла из комнаты. Поставила бутыль на стол в темной кухне, взяла с подоконника сигареты, закурила. За окном дрожали в неясном свете фонаря блеклые листья, полуоблетевшие осины. «Что тебе еще нужно?» — неожиданно застучала в голове навязчивая мысль. «Отчего ты так отчаянно бежишь? Почему прячешься? Вот же он, здесь, совсем близко, он приехал к тебе. Значит, ты не совсем ему безразлична?» Примчался, будто почувствовал, что тебе совсем плохо, что ты на грани, издерганная, измотанная, и вытащил из засасывающей тоски, протянул руки, позволил ухватиться. Но если это так, почему же он до сих пор молчал? Почему не сказал ей ничего сразу за все эти годы их знакомства? Может, она просто не давала ему возможности это сказать? С упорством отчаяния переводила любые его попытки откровенности в шутку? Потому что слишком страшно было бы узнать, что ошиблась, что он пригрел ее походя, не имея никаких далеко идущих намерений. Так может, стоит рискнуть, проверить, поговорить на чистоту хоть раз в жизни. Единственный раз не трусить, не прятаться, а выйти открыто и подставить голову под удар. И если удар обрушится, ну что ж, значит, так тому и быть. Небо за окном побледнело, чернота осенней ночи отступала, неохотно сдавая позиции. Форточку потянуло холодом, горьковатым запахом сжженной листвы. Лика услышала, как в комнате поднялся со скрипучего дивана Андрей, выглянул в коридор, крикнул: «От тебя можно позвонить по международному? Я еще вечером должен был. Мой сотовый здесь у вас не берет». «Конечно», — отозвалась она. Теперь, после принятия решения, ей казалось, даже голос у нее звучит по-иному. Взволнованно, открыто. Неужели он не слышит? Звонить куда-то собрался. Так и хочется крикнуть: «Подожди, сейчас не до звонков. Мне нужно что-то сказать тебе, признаться». Окурок ожег пальцы, и Лика швырнула его в форточку, удивляясь тому, как дрожат ее руки. Волнение накатывало и отступало, пузырьками щелкало внутри, словно Лика только что осушила бокал шампанского. Не в силах больше стоять на месте, она вышла из кухни, на ходу теребя и накручивая на палец прядь волос, почти столкнулась в коридоре с Андреем. Он стоял с телефонной трубкой у уха, босой, в одних лишь светло-голубых джинсах. Под гладкой кожей могучей спины поигрывали крепкие мускулы. И Лика невольно замечталась, как чудесно будет вот так сталкиваться с ним в полутемном утреннем коридоре всегда. Андрей обернулся к ней, но не улыбнулся, свел на переносице пшеничные брови, качнул головой и прижал к губам палец, прося ничего не говорить. Смешной, в такое утро не может выкинуть из головы рабочие дела. Она нырнула под одеяло, обхватила руками подушку, еще хранившую его тепло, жадно вдохнула запах. Подумать только, ведь они могли бы просыпаться вместе каждое утро уже столько лет. «Да, я забронировал билет на 12-е», — доносился из прихожей голос Андрея. «Нет, раньше никак не получится. Еще не все дела закончил. Я понимаю, но что тут поделаешь? Придется потерпеть». «С кем это он?» — лениво подумала Лика, сонно потягиваясь. «С секретаршей, что ли?» Впервые за долгую ночь ей захотелось спать. «Ну что же он так долго? Почему не бросит этот дурацкий разговор? Так ведь она уснет, ничего не успев сказать ему. Была у врача? Ага. И что он сказал?» «Ну вот видишь, я же говорил, что все нормально. Волноваться нечего». «Нет, это не секретарша», — поняла Лика. Сонная истома слетела с нее. Она села на постели, потерла пальцем переносицу. Как-то странно. Впрочем, у Андрея ведь есть мать и, кажется, сестра. «Ну ладно, мне неудобно долго разговаривать», — сказал наконец он. «Здесь это дорого, и я еще позвоню через пару дней. Пока». Он буркнул еще что-то неразборчивое. «Целую». Лика подалась вперед, напряженно уставилась на дверь. Андрей появился на пороге, прошел в комнату и аккуратно присел на краешек кровати, как пойманный с поличным мелкий воришка. Он принялся зачем-то разглядывать свою широкую ладонь, словно ища на ней подсказку, как начать это пошлое убогое признание. И Лика в тот же момент все поняла, но, следуя вдолбленным правилам развития драматургии, зачем-то спросила: «Ты с кем разговаривал?» «Лика, мне надо тебе кое-что объяснить», — сбивчиво начал он. Господи, как глупо. Ей слушать не нужно было его дальше. Она и так знала, какие слова сейчас последуют. Почему-то заболел затылок, заломила шею и плечи, словно ударили сзади бейсбольной битой, запульсировала боль в виске. «Я женился, Лика, извини. Мне надо было сказать это вчера», — с вымученной храбростью признался он. «Видимо, вчера тебя посетил приступ склероза, добрый доктор». Лика силой заставила себя хохотнуть. Смешок получился сухой, отрывистый, похожий на сдавленное рыдание. Смотреть на Андрея было невыносимо. Она отвернулась, стянула через голову его рубашку, потянулась за брошенной на пол своей футболкой. Господи, это просто смешно. Сколько же еще жен попадется ей на пути? Сколько раз она должна будет с пониманием и смирением отходить в сторону? Андрей придвинулся к ней ближе, взял за плечо, и она отшатнулась. Казалось, каждое его прикосновение бьет по оголенным нервам. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто я специально это скрыл. Просто я сам еще не привык. Все получилось очень быстро. А она возьми и забеременей», — торжествующе закончила за него Лика. Андрей кивнул. «Ну, конечно, как могло быть иначе? Наверняка его жена здоровая, красивая, сильная, не мучимая никакими комплексами и страхами. С ней легко. Она не просыпается по ночам с криком от того, что ей снова приснилось, будто она тонет в снегу, не в силах добраться до ускользающей темной фигуры. Ее не колотит ледяной озноб, спасением от которого кажется только прыжок за окно в промозглую осеннюю пустоту. Она родит ему ребенка. Что уж тут еще говорить, преимущества очевидны. «Извини, я...» — продолжал Андрей. «Я не предполагал, что мы с тобой, что так случится». «Господи, как удержаться и не выгнать его вон, не спустить с лестницы, чтобы не смотреть больше в эти васильковые глаза, глаза опытного предателя и лгуна? Как подавить в себе эту ярость одинокой женщины, которой просто воспользовался чужой человек, который никогда ее не любил? Решил гульнуть, скрасить одиночество вдали от дома?» «Я несу сейчас какую-то чушь, извини», — помотал головой Андрей. «Одним словом, я не могу сейчас сказать ничего определенного. Мне нужно собраться с мыслями, все обдумать. Давай подождем. Я просто хочу, чтобы ты знала, ты для меня...» Лика не дала ему закончить. «Андрюша, мальчик мой, ты мне совершенно ничего не должен». Ей казалось, еще секунда, и она не выдержит, закричит, забьется в истерике. Но допустить этого было никак нельзя. Ей и так досталось в жизни. Приходится заботиться о том, чтобы сохранить хотя бы чувство собственного достоинства. Жалеть себя втайне, подсмеиваясь над фантазиями убогой девочки, она не позволит никому. «Давай не будем портить это утро пошлыми объяснениями. Признаться, мне очень хочется спать, а тебе, наверное, давно пора ехать». В лице его что-то дрогнуло, губы сжались в тонкую черту. «Значит, ты на меня не в обиде?» — коротко спросил он. «За что?» — недоуменно вскинула брови Лика. «Ты прекрасно себя проявил. Можешь передать мои поздравления твоей супруге». Он неожиданно пригнулся, будто Лика изо всех сил ударила его между лопаток. «Ну, слава богу. А то я подумал, что вдруг ты воспылала ко мне чистыми чувствами в такой неблагоприятный момент». «Что ты, Андрюша?» — лениво потягиваясь, промурлыкала Лика. «Ты же совершенно не мой тип. Я брутальных мужчин люблю». Она томно затянулась сигаретой. «Седовласых мачо. Ну вот примерно как Меркович. Вот тот был мужик, так мужик». «Хорошо, что я не мачо. У меня прям камень с души свалился», — оскалился в улыбке он. «А то в мою нью-йоркскую квартиру гарем не влезет». Они некоторое время помолчали, переводя дыхание, не поднимая глаз друг на друга, и, наконец, Андрей поднялся. «Ну ладно, мне пора. Сегодня еще встреча в Министерстве здравоохранения. Нужно договор подписать о поставках лекарств в московские больницы. Ужасно муторно все это тянется. Ну-ну. Все у тебя получится, мой бескорыстный доктор. Лика протянула ему чистое полотенце. Дорогу в душ найдешь? Будь уверена, Машери. В коридоре хлопнула дверь ванной комнаты, зашипела вырывавшаяся из душа вода. Лика сжала руками виски. Голова болела нещадно, невыносимо. Гудел затылок. Стальным обручем стягивала лоб. Наверное, не зря когда-то занималась она в драм-кружке. За эту роль ей стоило бы вручить премию. Где бы еще взять силы, чтобы накормить его завтраком, ласково напутствовать в дальнюю дорогу, мысленно желая лишь одного, чтобы он пропал, навсегда исчез из ее жизни. Вместе со своей юной и прекрасной женой и приплодом, и своим милосердным и благородным делом, и своей готовностью утешать страждущих. Пусть летит к черту, к черту! Пусть провалится в тартарары, чтобы я никогда о них не слышала. Сука, конченый мерзавец, ненавижу. Лика прошла в кухню, взяла со стола бутылку виски, припала губами к горлышку и, запрокинув голову, принялась жадно пить большими глотками.